рассказывает об этом, а его потом торжественно подносят, фотографируют, делают его фотку с деньгами, где он так. У нас есть такие фотки? Что-то. Еще об этом в курсе, покажи, видите, покажи. На сайте. На сайте вывешивают. С айпадом. Круто же. Фотографию знамени. Фотографию знамени части. Поощрение. Фотографию знамени. Круто. Что у фотографии? Я о чем и говорю, что я лично небольшой специалист по трансовым ритуалам упражнениям. А вот вы говорили про трансовые ритуалы, как мне вечер рассматривать физичные культуры? Хорошо. Не хорошо. Вот 5000. Нет, так представлять каждый вечер, что ты ныряешь в бассейн с деньгами. Теоретически, да, но я бы не стал все-таки, то есть и смотреть, как, вот, дай так. Метафора будет, и ритуал такой, ты ныряешь в этот бассейн с деньгами, видишь вокруг себя купюры, то есть ты приглядываешься к каждой купюре, то видишь, за что тебе ее заплатили, какую конкретную цель. На ней как бы нарисовано. То есть думаешь, что там вместо архангельска нарисовано. Я обнаруживаю, что ли, что вода грязная. Я что-то вроде этого читала в книжке. Там было описано о том, что если хотите, чтобы там деньги к вам пришли, вам нужно каждый вечер повторять вот это. Перед тем, как вы ложитесь спать, представляете деньги, представляете, как они нарисованы, все вот эти вот детали, как там и что, какие именно деньги вы хотите получить, сколько, представляете, пачки там. Вот это трансовый ритуал на другую задачу. На какую это задачу? Это формально связано с деньгами, почему этот ритуал? Мотивации, пониманию, куда они пережить. Деньгам это вообще отношения. Не путать, не обращайтесь внешним там. Я вам про белых сказать так. Так нет, каждый вечер смотрите, сколько белых вы хотите. Это чтобы конкретно чего делать было. Нет. Конкретная техника, которая техника. Спецификация цели, верно. Это техника на спецификацию цели. Только на спецификацию. Вы тренируетесь, не деньги зарабатываете, вы цель специфицируете. Есть парадокс. А деньги туда добавлены просто как способ подсоединиться к вашей личной мотивации. Все. Вы типа жадные, поэтому вам дают такую задачу. Все. Это просто это не имеет никакого отношения к заработке денег. Это важно понимать. Я хочу, чтобы вы видели сквозь ритуал. Когда вам предлагают очередной ритуал, вы должны видеть, что его ритуал, это особенность ритуала. Его содержание не имеет ничего общего с его формой. И в этом его красота. Ну, кстати, вот это реально помогло. Потому что когда там вырежете из журнала машины у своей мечты и приклеите ее на холодильник, это не помогло. Потому что как это помогает тебе специфицировать цель? Но оно висит и напоминает о том, что оно есть. Напоминало. Ну это да, это напоминалка. А именно вот когда ты вот представляешь, какое там что, вот прям. Нет, представляешь, как надо, что все равно опять же. Нет, каждый день. Сколько именно. Да, и представляешь каждую деталь, за что именно ты их можешь получить, вот тогда ты учишься специфицировать. Ну да, твоими словами только. Я тоже самое хотела сказать. Порядок действий и измеримость критерия результата важна вот в этом упражнении. Не сам факт визуализации, сам факт визуализации ничего не дает. Посмотри, визуализируешь ты гигантское движение вулкана, что тебе дает? Движение вулкана? Визуализация. Ну, только визуализация. Навык ради навыка. Но если ты с помощью визуализации ее встраиваешь в элемент стратегии, да, теперь представь это, а теперь посмотри, присмотрись, сколько там цифр, сколько там написано значение буквы. А теперь присмотрись, от кого ты ее получил, а теперь присмотрись, что ты сделал, чтобы ее получить. Вот тогда это будет тебе формировать специфицировать цель. Ну, теперь понятно, у меня менеджер на поставке хорошего стола должен пачки доллара, спинки золота. Вместо того, чтобы работать на меня, он зарабатывает деньги на меня. Он ходит, говорит, что вот прибыль, значит, возросла, поэтому значит, он начинает. То есть он вытягивает из меня, да? Он зарабатывает деньги, но не делает мою работу. То есть, в принципе, он визуализировался, и он себе поставил задачу. Кроме пунктом, он их выполняет. Ну, подожди, а вы не помните на докладе, если у нас? Что? На окладе? Небольшой оклад, плюс процент прибыли. Он теперь сидит, значит, анализирует 1С, делает отчеты, смотрит, как активно доработал каждый день. Молодец. Я бы рекомендовал сменить мотивацию. Наклад убрать в принципе и оставить только непосредственную мотивационную часть от его непосредственного вклада. Не от прибыли в принципе, а от его непосредственного личного вклада. Тогда он начинает принимать оборот, давай. Ну, запиши их. Нет, подожди. Хорошо, нет. Если я переведу на процент оборот, отложи. Переведем на процент, отложи. Еще раз, свадебный ритуал нужен зачем? Свадьба нужна зачем? Какой из них без свадьбы какие-то наложить? Нифига. Статус, чтобы создать. Для кого? Да. Для гостей. Для гостей. Нет. Свадебный ритуал вообще не нужен. И свидетелям есть. И свидетелям нужен. Он нужен гостям, людям. Свадьба своей задачей имеет совершенно другую задачу. Изменить отношение людей в обществе к этим людям. То есть раньше мы к ним относились как будто вот мы просто общаются, а теперь вот мы их воспринимаем как единое целое. Родственников. Для родственников. Да. Нет, чуть не семьей. Отношение общества в целом должно измениться. Это формальная, ритуализированная форма. Почему кольцо носит? Это публичное выступление, понимаешь? Нет. Получается. Это принципиально важно. Формулировка это нужно для девушки и молодого человека. Или публичное выступление. Это неправильный акцент. Это выглядит как публичное выступление, как будто это нужно им для обязательств. Но на самом деле это не им нужно. Это нужно всем окружающим, чтобы по-новому к ним теперь относиться. И окружающие уже ждут этого, требуют как бы. Ну, я имею в виду, что... Не, серьезно. Окружающие уже знают, что сейчас будет, правильно? Да. И если это не происходит, как бы это разрыв, они да. уже знают, что это должно быть. Да, они ожидают от вас, что если у вас серьезные отношения, то вы пройдете через этот ритуал, чтобы им показать, что у вас вот серьезные отношения. Он не нужен жить в известной. Ну, если вы списаться с вами с вами на путешествие, то нужно вариант контакта. Для кого? Прокатывает ты уже не раз местный, да, а вот для всех остальных не прокатывает. Нет. Нет. Нет. Ты увидишь разницу. Ты увидишь, делай то, что я даже обижу, что не пожрать не надо. Они будут, они, им это нужно, чтобы теперь знать, что вот окей, все. Я сегодня не показываю. То есть им нужно обязательно посмотреть на этот ритуал? Да, им нужен ритуал. Хочешь предложить им другой ритуал, предложи другой ритуал. Не проблема. Но ритуал внешнего, вот внешнего изменения статуса семьи должен быть. Поэтому как раз, понимаете, внешне выглядит, как будто свадьба уже даже никакой не есть. Да, вот в чем подмена будет. Да? Выглядит так, как будто ритуал нужен ритуализируемым, а на самом деле он нужен всем остальным. Да? То есть акцент смещен. С формальной процедурой. А в случае, допустим, если девушка говорит, когда мы поженимся, вот именно это она имеет в виду, что как, не когда мы поженимся, а когда нас будут считать парой. Угу. Поэтому ты говоришь, слушай, а если мы поженимся, нас будут считать парой, как тебе? Ну, как с ним работать, я уже очень много знаю, как. Мне просто интересно, в таком случае, все-таки для нее тоже это нужно в каком-то плане? Нет. И тогда зачем тогда это говорить? С нами только не будет. То есть, опять же, это будет лично. Если ей это лично нужно, зачем? Спроси ее, а зачем тебе это нужно? А если она объяснить не может? Чувствовать в себе вот, уверенность. Почему? Как уверенность связана с чернилами на бумажке? То есть, хочешь, я тебе денег дам? Хочешь, я для тебя полбизнеса сейчас отпишу? Почему не брак? Хочу. Давай. Доступ. Это дается обещание. Окей. То же самое, это инаугурация президента. Инаугурация президента не нужна президенту, он уже президент. Но у них, я могу сказать, что в самих, вот у жениха и невесты, у них в головах это настолько прошито тоже. Я, собственно, на примере могу сказать, у меня у лучшего друга была свадьба, и мы после свадьбы, потом все уже вечером гости, там бабушки и дедушки расходятся, мы пошли в такой маленькой молодой компании, жених и невеста, ну там брат, сестра, еще друзья, там сели в квартире, там отмечали, бла-бла-бла, и тут, ну как бы, сам, только жара начинается самая, и они такие, мы типа пошли. Я говорю, чё? У нас типа брачная, первая брачная ночь. Какая ночь? Да, тут такая веселуха, вы что, как без вас вообще? Не, ну, как бы, первая брачная ночь. Первая, что ли? Бред, сам человек понимает, что какая-то фигня, и все равно уходит. Да, должен быть ритуал. Если нарушишь ритуал, случится страх. Ощущение, что они для нас сделали. Нет, ты зря ха-ха. Нарушение правил ритуала должно караться. Ну, это было бы. С группой, что ли? У меня сложилось предположение, что ритуал может осуществляться как тому, тем, кому встанет, так и тем, кто встанет. Это правильное предположение или нет? Приведи два примера. А, Два пункта. Со второго начнем. Восточные все вещи. Какие конкретно? Какие как? Я сейчас про ритуалы говорю, а не дальше. Ну, конкретный пример ритуала. Я не могу вспомнить эти конкретные. Тогда не о чем говорить, честно. То есть помнишь конкретные ритуалы, давай поговорим про конкретные ритуалы. Иначе получается обобщенный ритуал. Вспоминай ритуал конкретный. Там свадьбу, похороны, раздача зачета, сбор зачета. Изгнание дьявола, фотография его знамени, линейка. Все это направлено. Хорошо. Это направлено на ту общность, которая в ней участвует. То есть линейка, понимаешь, когда ты стоишь под флагом, и у тебя из этой линейки вызывают поднимать флаг, и тебе все выполнить. Вот. Хорошо, вот религиозный ритуал, да? Если вам молиться каждый вечер. Да. Когда, собственно, объект религии? Это... Нет, объектом экстраинцированная психическая структура. С религией там отдельная история, мы говорили об этом чуть-чуть. Это экстраинцированная собственная психическая структура. Я немножко не вот, да, я рассматриваю религию как манипулятивную технику. Не-не-не, да, она не так это понимает. Ну, не суть, да, как, вот, собственно, религиозный человек, а есть ритуалы церковные и части, которые происходят там за иконостасом, да, которые как бы происходят, а никому не показаны. Ну, да. И для всех это просто картинка, осуществляемая теми, кто им, собственно, не устраивает. Верно. И из этого я делаю предположение, что бывает два вида ритуалов, которые осуществляются тем, кому устраивают, и тем, кто устраивает. Нет, это ты их классифицируешь по типу вовлеченность и невовлеченность. От этого тип ритуализации не меняется. Независимо от того, ты поднимаешь флаг, или ты стоишь при ком-то поднимающем флаг, а непосредственно переживание будет разным, но эффект будет, в принципе, что, женишься ты на ком-то или сидишь как гость на свадьбе, в принципе, все равно. Шансы есть. Все равно ритуал свадьбы. А вот вопрос. Линейка там включают дипломы. Да. Вот понятно, что все смотрят там и так далее. Но для человека, который выходит, если он это включает, всего это реально можем один в следующий вот делать то же самое или лучше. Как и для любого смотрящего. Как и для любого смотрящего. О чем я и говорю. Ритуал действует на любого человека, в частном ритуале. Если он в частном случае сведен к единице, то в частном случае ритуал до единицы – это частный случай, который не требует выделения в отдельный класс. Это частный случай сведения количества участников до одного. Понимаешь? Вот это будет молитва. Так получается, трансовый ритуал – это медитация и есть. Да? Но не совсем медитация, там у тебя должен быть именно ритуал формальный, что твоя медитация начинается с того, что ты обязательно представляешь себе гору. Обязательно гору, это важно. И вот на пути к этой горе есть уступ. И там должен представить, как огромные красные горы прорастают из тебя вниз. Без этого ты не можешь пойти дальше. Ритуал должен быть четкий и соблюден по структуре. Ты ведь это делаешь сам с собой, никто не видит, никому, ни для кого. Но структура все равно должна. Почему молитва структурирована? Ты должен произнести именно эти слова, не другие, а эти. Хотя никто не видит. А для чего вообще они изначально создавались? Ну понятно, что теперь, ну, ритуалы. Раньше-то первобытные были. Методы интеграции, стратегии. Сейчас-то понятно. Село, да? В этом селе есть там парень с девушками, которые раньше просто общались, а теперь они создали ячейку села. Да, и все село их женит. А? И все село их женит. Это понятно, я про другое. Каким конкретным образом ты интегрируешь голову каждого участника села, что они теперь вместе? Что, пойдешь по дому случай, так, привет, распишитесь, что вы знаете, что там Марфа со Степаном живут вместе теперь. Вот это... А зачем этим людям знать? За тем, что как они к ним будут теперь относиться. Они к Марфе будут относиться так же после того, как она создала ячейку в обществе, или к другому? А зачем ей, чтобы к ней как-то относиться? Мне сложно объяснить тебе, что люди – это стайные социальные животные. И если они стайные и социальные, то их жизнь, особенно в рамках небольших общин, крайне зависима от того, как к ней относятся и какой статус у нее есть. Идентичность. Понимаешь? Высокая степень. Ну это я понимаю просто до сути. Это ритуал смены статуса, инициация. Даже выше животных есть ритуал, получается. И обезьян. несомненно, ну что, у вас есть ритуал? Абсолютно точно. Вот формальные поединки, да, когда собаки, если они вот так показывают шею, да, они прекращают драться. И так далее. Там есть формальные ритуалы, которые значат что-то. По форме он подставляет шею, по содержанию, значит, пора перестать драться. Негативное парадоксальное у собак. Невербальное, негативное парадоксальное внушение. Круто же. Ну, то есть, получается, если да. человек говорит, я не понимаю, для чего этот ритуал нужен, но то при этом... То он какой-то низкосоциально организован. Нет, но при этом говорит, ну да, вроде бы нужен. Не-не-не. Если он говорит, да, я не понимаю, да, то он просто низкосоциально организован, у него очень большие проблемы с осознанностью, и он даже не собирается исследовать истоки ритуала брака. Почему это делается? Он такой простейший. Понимаете, что? Ну это статус у женщины. Он не изучает зачем. Потому что если тебя тянет куда-то, ты понимаешь, почему, хотя бы почитай про это, да? Ритуал брака, истоки причин. Ну почитай. Вместе. Это прохождение стратегии. Это не интеграция. Опять же, ритуал может. Смотрите еще раз, это формы, в которые вы можете запихнуть любую из четырех сочек. Ритуал может создавать мотивацию легко. Ритуал может быть ритуалом выбора. Ритуал может быть ритуалом стратегии, ритуал может быть ритуалом интеграции. Сейчас проблема. Как и упражнение. Вы любую из четырех частей мастерского проекта можете представить любым из этих шести видов. Это способы интеграции любого этапа. Да? Поэтому ритуал ты можешь воткнуть на любой этап. Хочешь такая же интеграцию, какая интеграция, если жалко. То есть получается, что собака просто вспомнит, как происходит драки между домашней и недомашней собакой, получается, что домашняя собака из-за того, что была вызвана из собачьего социума, не знает этого ритуала и поэтому не может завершить драку. Например. Или наоборот, она убьет эту дворовую собаку просто потому, что убила, потому что не знала ритуала. Но это зависит от типа размера. Она не знана из другой культуры, понимаешь? Поэтому, когда ты что, с какого района, это важно. Важно с какого, потому что иначе вы ритуалов не знаете. Получается, каждый из четырех этапов мотивация, выбор и так далее может быть реализован с помощью каждого злодея. Это стратегии интеграции. Каждый из четырех этапов может быть интегрирован любой из этих стратегий. Это провокативно, если получается... Почему? Это провокативное упражнение, которое интегрирует тебе через негативное парадоксальное отношение, интегрирует опыт на третьем этапе. Почему нет? Через отрицание. Все задействуют. В одном мастерском проекте все. По 17 надо, 6, скажите. Провокация, как или прямая? Но мне нужно будет видеть в части интеграции стратегии. Мастерский проект, вы помните, как он пишется, да? Мы с вами поговорим еще. Да? Вот то, что вы должны были писать к пятнице. К этой пятнице. Заголовок, с куртом, с кого снято. перепроектировано, по каким параметрам перепроектировано, и потом последний пункт, как интегрировать. Какие, вот как ты расскажешь, краткое вступление, презентация у вас должна быть в форме, которая это все опишет. Как вы вкратце расскажете про модель, продемонстрируете на себе на другом человеке, расскажете метафору, покажете какое-то упражнение, которое должен сделать человек, продемонстрируете ритуал и какое-нибудь формальное увлечение людей в форме. И вот это будет демонстрация вашего мастерства. Да. Мастерский проект нужно делать по всем поводам. Ты мне должен показать и мотивационную часть, к чему ты ее крепишь, к какому хвосту, и как именно, почему это является наилучшим решением. Презентация про это? Да. Твоя презентация по поводу всех четырех. Ну, все вот эти шесть инструментов, все есть инструменты. Ты сейчас сказал, что каждый из этих способов может быть по поводу стратегии. Да, упражнение, да, нас спросил по поводу. В этом упражнении по поводу стратегии. А по поводу мастерства? Как решить? По поводу стратегии точно. Если ты сделаешь дополнительные ритуалы мотивации, дополнительный ритуал выбора, дополнительный ритуал тестов, дополнительный ритуал будет прям отлично. Да. То есть, я серьезно, если будет хороший мастерский проект, я с удовольствием поощрю его и восхищусь этим. Вот. Но для простоты вот. Поэтому прямо сейчас еще раз проверьте, что вы понимаете все шесть игр интеграции относительно какой-то более-менее простой стратегии. Именно третьего этапа, конкретной стратегии. Рецепт шоколадного кекса, без проблем. Да? Шоколадный кекс как ритуал. В чем будет особенность шоколадного кекса как ритуал? Темной ночи. Да. И главное, никогда не будет вести к шоколадному кексу. То есть в результате какого-то сакрального совершенно действия будет некая мета-цель и получаться шоколадный кекс. А есть, кстати, ритуалы кексов. Священное. Но есть ритуалы кексов, точнее, это называется священный хлеб, что его там нужно, значит, саму муку, саму вот этот вот зародыш, его нужно передавать по своим там друзьям, родственникам, которых ты хочешь осчастливить. Потом какое-то время это должно там постоять, через 4 дня ты это должен испечь и съесть не... не резать ножом, а именно отламывать. Вот. И при этом определенное состояние у тебя должно быть. Понятно. Вот. А те остальные тоже должны так сделать. Да, то есть замешать и передать там. Вопрос, вот ритуал должен иметь какой-то намеренно запутывать объект. Или не намеренно. Критерий должен быть простой. Намерение ритуала не должно совпадать с его содержанием. Но оно все. Может быть прозрачным, то есть он может догадаться. Нет, он не должен догадаться, но содержание не должно совпадать с намерением, точно не должно. Иначе они перестанут воспринимать это как ритуал. Вот как только люди начинают воспринимать свадьбу как ритуал жениха и невесты, все, цепится им перенести в брак. Он бессмысленным становится. Что сейчас происходит? Это забавно. А церковь делает очень интересно. Евангелические церкви американские, которые с песнями, которые со всеми этими зданиями пробуют адаптировать и внести наилучшие стратегии. Вот. А восточные версии церквей, наша православная церковь, они наоборот, они уходят в более древние ритуалы, надеясь, что если еще раз сделать то, что работало раньше, оно все-таки сработает. Ну понятно, то есть они не принципиально не меняют ритуалы, но служба стала славяться. В этом это принцип. Главное, ничего не меняет. Блин, почему он перестал работать? Достойный эпизод священника. Не красавчик. Я не понимаю, что он делает. И втирает так черт. Вот это хорошо. Я просто не понимаю. Вообще черт, он разберён, я слышу. Вообще. Молодец. Ну ладно, задача понятна? Понятно. Поехали. Я думаю, что это не так. Мы должны уже и Да, а вы работаете. Если заканчивается, а по да. Хорошо, зачем тебе стоял в искусстве? Зачем? Вот это, сейчас уже. я предложил, это же это может быть пакетом будущего. Да, конечно, Корень нашу. Первый вопрос. Oh.